15 июня в Пхеньяне состоялось учредительное собрание Северокорейского оргкомитета межкорейского футбольного матча рабочих под девизом объединения, который состоится в южнокорейском Сеуле по случаю 71-й годовщины освобождения Родины. Здесь были работники ЦК Объединенных профсоюзов Кореи и отраслевых профсоюзов и работники профсоюзов Пхеньяна и периферии. На собрании, согласно договоренности с южнокорейскими организациями рабочих, об учреждении совместного комитета по содействию проведению межкорейского футбольного матча рабочих, был организован Северокорейский оргкомитет, председателем которого стал председатель ЦК Объединенных профсоюзов Кореи Чу Ёнгир. В его состав включаются представители ЦК Объединенных профсоюзов Кореи, профсоюзов металлургов, машиностроителей, рабочих легкой и химической промышленностей и других отраслевых профсоюзных организаций, работники соответствующих учреждений. Была опубликована декларация об учреждении совместного оргкомитета межкорейского футбольного матча рабочих, в которой говорится: «Непременно состоится футбольный матч в Сеуле по случаю 15 августа. Активно развернется движение за предотвращение день ото дня усугубляющегося кризиса войны и достижение прочного мира на этой земле. И будет активно содействовать укреплению Национального совместного комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня и достижению сплоченности всех корейцев на севере, юге и за рубежом. Непременно осуществится обещание рабочих севера и юга страны встретиться в Сеуле 15 августа. По окончании учредительного собрания в Северокорейском оргкомитете были обсуждены деловые вопросы о подготовке к футбольной встрече».